Она тотчас догадалась и, вскочив, протянула мне ее на ринг. Жадно осушил до конца, Машуня оставила совсем немного. По правилам поить боксера вправе только секундант, но к ядреним правила, не знаю, что там мне могли намешать. Бокс. В седьмом раунде я опять поплыл. Судья досчитал до шести, кивнул, но не дал команду продолжать, глядя мне через плечо. Я тоже посмотрел туда и едва не подпрыгнул, как ужаленный. Марв занес руку с полотенцем, чтобы швырнуть его на ринг. Следующие секунды Хбо, наверное, будет раз 20 повторять в эфире. Я устремился в угол, поймал полотенце в воздухе и влепил Марву такой хук, что он слетел с ринга спиной вперед, упав на зрителей в первом ряду. Оттуда донеслись возмущенные вопли, из другой части зала – смех. А я, выплюнув капу, орал. У боксера в красном углу смена секунданта. Продолжает Ольга Щеглова. Правила такого не предусматривают. Да и баба, промямлил рефери. Если бы он был куплен, то остановил бой окончательно, доказывай потом что хочешь. Но, видно, мои доброжелатели решили, что и без подкупа рефери, а это сложно и неоднозначно, вопрос решится с гарантией. Просчитались. Я не вышел из боя, но продолжал проигрывать. Затылком чувствовал, как бледнеет, истощаясь, мой бедный дракон. Ну, или я, бедный, что уж там. Ольга только махала полотенцем между раундами. Хорошо, что молчала, не лезла с тренерскими советами. 15-й раунд. Стою на ногах, но не особо уверенно. Еще ни одна американская скотинка столько передо мной не продержалась. Теперь сам старался не упасть, просто от истощения. Но и спинкс подвыдохся. Тем не менее, примерно за минуту до финального гонга решил поставить победную точку, водрузить вишенку на тортик. Бесхитростно выбросил левый прямой, столько раз приносивший ему очко. Я успел стукнуть правой в его перчатку, отводя джеб, и чуть пригнулся, сократив дистанцию. Сколько там оставалось в дракоше, пусть слезы, но уж до конца и до донышка, вложил в левый крюк, в его незащищенную пузику. За ничтожную долю секунды перед тем, как мой кулак врезался в брюхо соперника, увидел летящую мне в пятак его правую, от которой уклониться или защититься не в силах человеческих. Бам-эм-эм. Темнота. Очень слабое ощущение собственного организма. Ой, как хорошо. Лежу. Не надо вставать, бежать, драться. 6-7. Как, уже 7. Вскочил, моментально мобилизовавшись, голову пронзила резкая боль. 8-9. Я поднял перчатки к морде и махнул левой-правой. Только дайте мне соперника, любого размажу. Если не упаду, сейчас для этого достаточно, чтоб на макушку села бабочка. Глазами искал соперника. По команде бокс он как вмажет, все бабочки планеты закружатся перед глазами, а потом мир провалится во тьму. 10. Он показал руками, конец боя, сука. Я же поднялся, выпрямился, изобразил готов к труду и обороне как советский пионер. Неужели Ольга посмела кинуть полотенце? Как же радуется спинкс. Он продолжил беспроигрышную серию, уложив непобедимого Матюшевича, ранее непобедимого. Кстати, где он? Поскольку перед глазами двоилось и качалось, разглядел его только через пару-тройку секунд, маленький такой, а, потому что согнут, одной лапой держится за пуп, второй за канаты. Если не успел напрячь мышцы пресса и туда прилетела тонна. Ладно, забрался, такой силы удара уже бы не развил, но полтонный спинкс точно схлопотал, и это, наверное, очень больно, когда пупок на миг соединяется с позвоночником. Оля перелетела через канаты, обхватила меня и потащила в угол. Как бездарно слил. Обнаружил, что во рту нет капы. Видно, последний удар ее выбил нафиг. Или вообще ее проглотил. Ты выиграл. Чудом, но победил. Спинкс не смог разогнуться и принять стойку до счета 10. То есть рефери открыл счет обоим, а такое бывает, пока мозги, отбитые последним ударом поверженного эфра, не пришли в относительный порядок. Я соображал туго, с ринга видел перекошенную рожу Дона, безучастного Марва, прыгающую и аплодирующую Машку, немного пришел в себя только к моменту, когда матюгальник под сводами зала оповестил о моей победе нокаутом, и рефери поднял руку, виновную в этом нокауте. Спинкс тоже оклемался, переминался с ноги на ногу, подпрыгивал даже, но я мало на него обращал внимания, озаботившись самым насущным делом, при первой возможности нырнул под канат и, упав на четвереньки, выудил из-под Машкиного кресла бутылочку. «Папочка, что это такое? Беги, Коля, и от нее, ни на шаг». Я аккуратно взял бутылку за самое горло, высоко поднял над головой и кинулся к выходу из зала, в противоположную от раздевалок сторону. Вообще-то порядок на матче обеспечивали секьюрити, но там я видел пару полисменов. К ним и мчался, беспардонно расшвыривая встреченных по пути. Офицеры, мой секундант пытался меня отравить, дав пить жидкость с явно вредоносным веществом. Потом пробовал нечестным образом остановить бой, выбросив полотенце. Я обвиняю его в покушении на убийство и в жульничестве с целью незаконного выигрыша на тотализаторе. Любой полицейский в любой стране мечтает об одном – меньше работать. Но когда такое заявление выкрикнуто в присутствии полусотни человек, в том числе представителей прессы, плотно роящихся ближе к рингу, игнорировать подобное не получится. Их было двое – мужик-мулат и женщина-латиноска. Та мигом достала пакет и обернула в него вещдок, потом оба решительно двинули в сторону команды Дона. Ночь мы провели в участке полиции Атлантик-Сити, и это была труднозабываемая ночь. Олю я вынужден был тащить с собой, заодно, естественно, и Машу, проспавшую эту ночь у новоявленной мамы на руках. Слева и справа от них сидели персоны, никак не подходившие для приятной компании. Полицейские провели экспресс-анализ. В бутылочке оказался коктейль из сильного снотворного и одновременно запрещенного допингового средства. Если бы я не свалился от снотворного и, обдолбанный, каким-то чудом победил, мою победу можно было бы опротестовать. Наверное, паскудники в достаточной степени уверились, что мое здоровье куда крепче среднечеловеческого, и не загнусь от столь атомной смеси. Сержант Крипер, мистер Матюшевич. «Мы можем поговорить наедине», — офицер отвел меня в отдельную комнату, отделенную от общего зала стеклом, и опустил пластиковые жалюзи. Он был белый, какого-то южноевропейского типа, или смесь с латиносом. В Советском Союзе сержант милиции, нижний чин, уж точно не обремененный собственным кабинетом, офицерами считаются с младшего лейтенанта, а чаще, просто лейтенанта, и то они представляют собой низшую рабочую лошадку, участковых, следователей, оперов, инспекторов. В Штатах начинают служить с рядового патрулмена. К нему уже обращаются уважительно офицер, дорасти до сержанта удается мало кому, а уж выбившиеся в детективы считаются настоящими звездами. Я присел напротив сержантского стола, слушаю, начну с главного. Дональд Дюк предложил мне 500 тысяч, попросив замять дело. Вы арестовали его? Если мы будем хватать каждого, сулящего деньги, половина граждан США сядет за решетку. Я о том, что ваш промоутер настроен серьезно. Прошу вас подумать, хотите ли вы настаивать на иске. Разве это не публичное дело? Не скажу, что полиция Атлантик-Сити кристально честная до последнего. Но за офис окружного прокурора не поручусь. Они запросто откажутся от возбуждения дела штат Нью-Джерси против Дональда Дюка в связи с мошенничеством при организации боксерского турнира. Иск о причинении вреда вам лично. «Дело частное. Продолжайте. У вас есть адвокат? Пока советую переговорить с мистером Дюком. Но, на ваше усмотрение, давайте. Хотелось посмотреть мерзавцу в глаза. А еще я попросил включить звукозапись». Коп ухмыльнулся, кивнул и вышел звать моего босса, уже бывшего. Он, с хозяйским видом завалившийся в кабинет, ни на йоту не выглядел виноватым. «Ты хоть понимаешь, что натворил? То, что должен был сделать давно. Уйти от тебя и вывести на чистую воду твою гребаную контору. Ты разорен. Если я правильно понимаю ситуацию, ты должен кучу бабла бандиту, откликающемуся на погоняла Луис Бомба. Вам не удалось развести меня на бабки под видом продажи дома. Ты выглядел удрученным, он злым». Старый негр нервно хохотнул. «Думаешь, я один у него на крючке? Если Бомба узнает, что из-за твоей выходки он не получит бабки, а Луис читает газеты, конечно же, все узнает. Ты, первая мишень, сугубо для интереса, сколько ты ему торчишь? 5 миллионов. Наверняка это со счетчиком и штрафными. Изначально, он поежился, 3600. Мне нравится такой бизнес. Хочу к Луису в долю. Как первый взнос принесу твой скальп, твой он повесит рядом. Сейчас проверим. На западном побережье около полуночи. Набирай его. Ты рехнулся, Дон, из нас двоих сумасшедший. Ты, выпустивший салагу против чемпиона. Причем салага, это ты сам рядом со мной. Или мы разговариваем с Луисом по поводу реструктуризации твоего долга, или я закручиваю гайки. В курсе, что Марф подписал письменные показания полиции, что это ты лично ему дал бутылку с гремучей смесью. Он предполагал, что там какая-то херь, но не смог тебе отказать. В суде он не подтвердит эти показания, еще бы уверенности в голосе. Тогда сядет за введение полиции в заблуждение и препятствование расследованию. Уж офис окружного прокурора позаботится. Им-то что, в штате правят республиканцы, а я вовремя сменил флаг. Теперь, одно из лиц их рекламной кампании, чемпион мира по боксу Вал Матюшевич, за честный спорт и честные выборы. Тебя будут судить не по моему иску, а по иску офиса окружного прокурора. Хотя стой, тебе же лучше. В тюрьме Луис не достанет. Как ты меня задрал. Все же было просчитано. Лег бы под спинкса. Ну, хер с тобой. Сам не захотел. Глотнул бы из бутылочки. Поплыл, упал. И что, не получили бы 400 тысяч наградных за победу? Так я бы поднял 2 миллиона. Заткнул Луису пасть на время. На 87-й год предварительно уже на 14 договорились. Твоя доля чистыми после налогов, пятеро только за участие, плюс премии за победы. Кто теперь со мной захочет иметь дело? Вот еще один математик просчитал наперед этот бой. Хреново считают без экселевских табличек, оба облажались. Вот только реверс не вызывает у меня столь явного отторжения, хоть он, изгвозданный в нашем навозе профессионального бокса, не может быть отличником боевой и политической подготовки или моделью для морального кодекса строителя коммунизма. Без иллюзий. Но пока надо разобраться со старым менеджером. Звони бомбе, урод. Зло зыркнув, Дон повиновался. Надеюсь, полиция штата Нью-Джерси простит нам счет за этот разговор. Особенно если учесть, что с извинениями за беспокойство и с отказом от претензий к Марву я вручил сержанту Криперу 500 баксов. Нормальная цена за убийственную компру против Дюка. Если тот по обыкновению захочет вывернуться и спрыгнуть с договоренностей. Глава 15. Коней меняют и на переправе, если они негодные. Риверс открыл дверь, когда я ударами по ней перебудил, наверное, весь этаж. Он стоял в одних трусах, заспанный и явно рассерженный ранним пробуждением. Вал, какого хера? И почему в такую рань? Ты хоть немного поспал? Я до утра разбирался в полиции с бывшим промоутером. Пусти, разговор короткий, но срочный. Фактически ворвался к нему в номер. Тише, у меня девушка, а у меня бандиты, крышевавшие Дюка. Ладно, обещаю не орать. Он обреченно опустился в кресло. Понял, что легко не отделается. Виски, кофе, потом. Если кратко, мой дебил торчит бандитам 5 миллионов долларов. И он же подписал для меня контракты до конца 87-го на 14 с чем-то миллионов за участие. Теперь он в заднице, контракты под вопросом. Бандиты писают кипятком. Мне что с этого? Матч-реванш со Спинксом нужен. Но ты не подписал на него контракт. Пока. И не надо. У меня предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ведь ты, не только тренер, но и менеджер обоих Спинксов. Владелец компании, не единственный, но мажоритарный. Тогда есть шанс договориться. Я выкупаю контракты на 14 миллионов за 4 миллиона и передаю тебе права на организацию боев со мной с условием. Выгода пополам. Второе условие. Ты меня лично тренируешь. Будут и дополнительные, но они чисто технические, обычные. Адвокаты отполируют. По рукам? Нет. Я обещал Майклу матч-реванш. Упрямая скотина. Хотя на его месте любой торговался бы либо искал подвох, ложку дегтя в цистерне меда. Это не так, как в фильме «Итальянцы в России». Андрюша, хочешь заработать миллиард? И тот без раздумий. Да, сделаем. Отыграем 87-й. И продай права на мою эксплуатацию против Майкла любой другой конюшне, кроме Дюка, естественно, но он вряд ли останется в бизнесе. Ну, Дикки, хороший куш, сработаемся, переживешь реванш со Спинксом, и снова споемся. Единственный белый промоутер с единственным белым чемпионом супертяжем. Он, похоже, окончательно проснулся. Может, у вас у русских такое решается с налету. Серьезный бизнес начинается с подготовки, расчетов, анализа. Ты меня бесишь, нужно принципиальное согласие, ничем же не рискуешь, бери адвоката, бухгалтера, да хоть батальон экспертов, и прям завтра шуруй к нам в Калифорнию, там окончательно принимаем решение, хочешь денег, не вкладывая ни цента, подпишешь, нет, до свидания, заключу контракт с любой другой компанией и буду лупить твоих нигеров по миллиону за каждую отбитую голову, да ты сам едва не продул, а знаешь, почему не продул? Ты сам рассказал про мои слабые места. Тогда, на пресс-конференции, я успел за оставшиеся дни кое-что подтянуть. Черт, тренер ты классный, но трепаться не надо. Ну, хочешь иметь в команде двух лучших супертяжей в мире? Меня и Майкла? Беззубый не в счет, Протокол о намерениях подпишем прямо перед пресс-конференцией. Не тяни время, сразу после нее я иду в аэропорт. Хорошо, Вал. А кто эта девушка, что тебе секундировала? И потом выпрыгнула на ринг? Хороша, он оглянулся в сторону спальни, понизив голос. Ее бы только приодеть. Ты, с ней, да, ты прав, в костюме женщины она гораздо сексуальнее, чем в спецодежде для сопровождения на бокс. Жаль, Оля не слышала этого комплимента, а услышанное в гостиничном номере, когда зашла ко мне перед выездом, заставило ее выпасть в осадок. Дорогая, могу ли я попросить тебя не приступать к занятиям в Лос-Анджелесском университете и подыскать что-то достойное на восточном побережье? Переезжаю, а без тебя нам с Машкой будет неуютно. Она хлопала глазами, тоже не выспавшаяся. Вот такой я сегодня злобный будильник. Валерик, зачем? Все только с твоего согласия. Помню свою ошибку с Викой и учусь. Будешь настаивать, учись в Лос-Анджелесе. Все мои обязательства останутся в силе. Дом в твоем распоряжении. Буду навещать и часто. Но, сама понимаешь, на таком расстоянии любые отношения испытываются на прочность. Началось испытание на вшивость, на умение в очередной раз перебороть синдром, из-за которого меня потеряла ее сестра. Ольга уже оформила бумаги, осмотрела кампус, выбрала место в общежитии, где собиралась ночевать в те редкие дни, когда не успевала вернуться в Санта-Монику. Мысленно уже жила там. Она поднялась и шагнула ко мне, босая, когда без каблуков, глаза у нас на одном уровне. Валер, скажи честно, я тебе нужна, не просто как мама Маши или грелка в кровати. Конечно, нужна, и как мама Маши, и в кровати ты тоже супер, и готовишь хорошо, и вообще, без тебя мне будет плохо. А почему иногда рычишь в раздражении? Например, когда по 800 раз пересматривал свои старые бои, я уж кофе пить боялась сказать. Ага, четко выбрала время кинуть предъяву, на этот раз подыграем. Потому что я несовершенен, и очень ценю твое умение терпеть мои несовершенства. Да скажи ты просто, я люблю тебя и не хочу без тебя жить. Ах, так, просто, значит в самом деле просто. Обхватил ее и повалил на раскиданную кровать. Ай, да не так, так, это тоже любовь. Пошляк, сокровище, оделись, я на тебя обижена. Прости, на восток переедешь? Да, но мне легче было бы, если бы ты сказал нужные слова, а мне легче их сказать не под твоим давлением. А пока подумай, Гарвард, Массачусетс, Йель, Принстон. Я бы советовал Принстон, жить нам лучше в Нью-Джерси, будешь ездить на занятия недалеко. Там шикарная школа государственных отношений, тебе как гуманитарию самое то. А ты договоришься, чтоб меня приняли без экзаменов и со стипендией? Продолжая атаковать меня вопросами, Ольга яростно красилась, восстанавливая порушенный мной макияж. Видно, что крушение устоявшихся планов прошлось ей гребнем против шерсти. Примут, но это частный вуз, со стипендией вряд ли что-то выйдет, и обучение очень дорогое, но не дороже, чем ты для меня. Вот, умеешь же говорить правильные слова. Усмехаясь, я прошел в соседнюю комнату номера будить Машу и едва не отбил ей голову дверью. Та стояла и подслушивала. Мы переезжаем на восток, давай в Балтимор, ближе к Рут и Джей, очень недалеко от них, все вместе, и мама Оля с нами, тогда я согласна, а если нет, жила бы одна в Санта-Монике, ну-ну. Пресс-конференция была назначена на полдень, я успел позвонить губернатору Калифорнии, застав его дома. Если растоптанные бабочки не изменят положение звезд, вскоре это кресло от республиканцев займет Арнольд Шварценеггер, чьи фильмы останутся в прокате, и зрители кинотеатров будут умиленно восклицать. Гляди, как губернатор Калифорнии самолично мочит врагов демократии из авиационного пулемета. Нынешний заведующий штатом не отличался столь воинственным имиджем. Хайрим, извини, что рано, докладываю, выжил и скоро сможем встретиться. Как самочувствие? Досмотрел я трансляцию. Охренеть, респектабельный во время нашей первой и пока единственной встречи, политик скинул маску полированного комода, сыпал матюгами как ординарный стопроцентный американец, о собственном самочувствии даже не вспомнил, фонтанируя энергетикой вполне здорового человека. Я офигевал, мать твою, как Спинкс тебя распетушил. Только не говори, что это все шоу и так задумано. Шоу, но спонтанное. Честно, едва не сдох. Дня за три восстановлюсь и подъеду. Хайрим, как у нас, ветеранов из толпов республиканской партии, есть позиции в Нью-Джерси. Он насторожился. А в чем дело? Объяснил. Поклялся здоровьем бабушки-покойницы, что сдержу до последней запятой все обязательства по рекламе партии на президентских, на губернаторских и вице-губернаторских выборах в Калифорнии, отработаю контракт на Востоке и ЛЛБ Бацк, как тот же Шварценеггер Терминатор. Он повторил эту фразу в команда. Гляди, станет популярнее тебя, займет твое место. Он и так популярнее, но в губернаторы. Черт, если киноактер пролез в президенты, почему и нет? Ладно, поговорим на отвлеченные темы за коктейлем после сеанса. Принстон я тебе сделаю. Сам его выпускник. Моя рекомендация что-то дозначит, но не торопись. Твоей девушке не нужно образование первой категории, там сложно учиться. Осмотритесь. В любом случае, помогу. Уф, боялся, что поторопился с обещаниями Ольги. Пронесло. Перед пресс-конференцией Риверс, окончательно взбодрившийся и вошедший в адекват, предупредил. Я сам расскажу журналистам про нас. Ёпс, рано журналистам. Ладно, чуть намекну, согласился он. Оставил на душе тревожность. Пока сделка лишь чуть намечена, те же Бомба и Дюк, весьма непредсказуемые ее участники, лишняя огласка вредна, как литр коньяка для младенца. Нет, он поступил правильно, лишь намекнул, вызвав просто бурю вопросов, на что мы пообещали внести ясность, когда срастется или не срастется. Дон и Марвел участия не принимали, что естественно. Их я увидел только на регистрации в аэропорту, держались поодаль. Джимми крутил жопой, не зная, к кому примкнуть. Ко мне или к ним, я ему подмигнул. Пока тихорись, дуй с тренером. Снова журналисты, на этот раз в аэропорту Лос-Анджелеса. Матч со Спинксом точно не был боем века. Оба ординарные чемпионы, обладатели по одному поясу, бой даже не объединительный, зато по драматичности, захватывающий, победил более молодой, продувший все раунды и вырвавший победу за секунды до финального гонга, не говоря о полете Марва спиной вперед к зрителям и его последующем аресте. Я обвел их глазами, увидел камеру с большими буквами ХБО, стоявший рядом с оператором мужчина показал пальцами. Ок, жги. В общем, триумф Цезаря после испанского похода и возвращения в Рим, продолжавший нас воодушевлять ровно до того момента, как такси привезло нас к дому в Санта-Монике, и мы увидели, во что он превратился. Машка первая приняла самое правильное решение – зареветь. Ольга только прошептала «Моя Китти» и всхлипнула, после чего мы выгрузились из машины. Вандалы не смогли выломать роллеты, проникнуть в дом или поджечь его, но здорово попортили фасад. Поперек входной двери чернела надпись «Сдохни». Меркой изуродовали полностью, разбили стекла, фары, проткнули колеса, располосовали салон. Около места бедствия ошивалась пара зевак соседей. Полицейский нечто усиленно черкал в блокноте. «Здравствуйте, офицер». Он моментом узнал меня. «Сочувствую, сэр. Надеюсь, машина и дом застрахованы, как полагается. Но не безинтересно узнать, чьих рук дело. Уже установили. Соседи видели старый пикап вашего тренера с группой молодых афроамериканцев внутри. К ним уже выехала полиция Лос-Анджелеса. Вот такое эмоциональное воздействие на неокрепшие умы. Надо понимать». Оказал телевизионный репортаж из Атлантик-Сити. Марв для них, бог-отец, бог-сын и бог-дух в одном флаконе, еретики хреновы, а белый посмел обидеть их божество. Примитивная реакция, на уровне животных инстинктов, непростительно, но объяснимо. Если у меня раньше шевелились хоть какие-то сентиментальные помыслы не раз херачить это бандитское гнездо в конец и даже выплатить Луису все 5 миллионов долга паскудника Дона, чтоб тот как-то сводил концы с концами и продолжать пасти чернокожую шпану, они улетучились. Когда вошли в дом, первым делом набрал телефон бандита в его машине, эдакая мобила 80-х годов. «Бомба, я, в Санта-Монике. Угребки Дона и Марва испортили мой дом. Обожди, не посылай меня нах, тебе есть до этого дело. 2 миллиона у меня для тебя отложены. 1 200 000 я намеревался отдать с продажи дома, но команда Дона в очередной раз поднасрала нам обоим. Теперь его не продать без ремонта, да и страховка не все покроет. Давай так, я даю 3 800, он, 1 200 000. С чего он их наскребет? Вскипел гангстер. Его дом в Голливуде заложен. Продать все до цента заберет банк, а второй, где спортзал, он, в теории, принадлежит Дону и Марву на паях. Но поскольку именно Марв облажался со своими отбросами, пусть теперь живет в палатке на побережье. Про дом со спортзалом Луис явно не думал. А тот на несколько сот тысяч в любом случае тянет, несмотря на неблагополучный район. Все-таки земля в Голливуде. Наверное, именно за эту подсказку смилостивился и скостил мне сотку. 3 900 с тебя. Сегодня. Позже. прилетит мой новый промоутер, оформлять покупку контрактов. За них и плачу 2 миллиона. 7 сотен отдам в сентябре, весь гонорар от боя со спинксом, твой, проследи, чтоб Дон его не зажал. Не позднее октября намерен продать дом, но, сам понимаешь, риэлтор не любит спешки. Я сам тебе пришлю бригаду отделочников, чтоб на этой неделе дом был готов и выставлен на продажу. Приятно иметь дело с серьезным человеком. Рассмеяться по поводу серьезности партнера по переговорам я позволил себе, только положив трубку. Хотя, не до смеха. А если бы мы находились около дома, когда налетела эта толпа, с обрезками водопроводных труб и даже стволами, сам бы как-нибудь, но девочки. Они прижались ко мне, гаранту благополучия в чужой стране, что-то не слишком хорошо выполнившему эту функцию. Китти через пару часов уехала, провожаемая в последний путь хозяйкой, смотревшей вслед эвакуатору словно катафалку, увозящему гроб с родственником. Всего десяток раз погоняла за рулем, обкатывая новые права, схлопотала первый штраф, но все равно была очень довольна, положила новые коврики в салон. «Знаю, цвет не такой, как ты любишь. Бери пока Кадиллак. Повесим на него номера Нью-Джерси. Я куплю себе что-то поновее». О том, что банковская ячейка через несколько дней пополнится еще несколькими миллионами, умолчал. Конечно, конец августа и начало сентября получились чрезвычайно сложными и напряженными, особенно переговоры по переуступке контрактов. Дон крутил и юлил до последнего, не желая оказаться на паперти, и, наконец, подписал необходимые бумаги, а также перевел мне бабки за бой в Трамп-Плаза, но лишь после прогулки с мальчиками Луиса, откуда вернулся с заплывшим глазом. Чтобы не напороться на ставших бездомными отморозков Марва из числа оставшихся на свободе, мы погрузили вещи в Кадиллак, я велел брать минимум, остальное, на новом месте, и покатили в Сакраменто в гости к Хайриму. Там провели 3 дня, включавшие в себя сеанс долечивания, совместное выступление перед телекамерами, где в обнимку с губернатором мы провозгласили новый лозунг-слоган «Честному штату, честный спорт». В Л.А. все же пришлось мотнуться еще разок, дать показания в суде при избрании меры пресечения хулиганам Марва. Троим светит от 3 до 6 месяцев, заводили, год, и пополнить ячейку. Все, что нажито посильным и непосильным трудом. В ночь перед отправлением на восток меня посетил Вышний. Сколько у меня денег? Я рассказал, как вынужден был поступить после того, как Марв меня едва не убил, инопланетянин изобразил неудовольствие, что ослушался его приказа 5 лет работать с Дональдом Дюком. Ты крупно ошибся, высший разум. Не изучил людей как следует, особенно их худшие стороны. Если бы замысел Дона воплотился до конца, я бы сдох. Он поднял миллионы, ты остался бы без своей цацки. Сколько у меня денег? Да задрал уже. Спрашивал только что. Прямо сейчас на счету 2 062 000. Пора вкладывать. Хорошо. Какой там стартап выстрелил в наилучшем виде? Биткоин. Электромобили Тесла? Матюшевич, ты не бизнесмен. Для стартапа нужны предпринимательские качества. У тебя они оцениваются ниже среднего. Пока вложи в золото. Оно по сравнению с 24-м подорожает в долларах многократно. Срочно нужно хотя бы 10 миллионов. В следующем году, гарантирую, Тейсон заработал больше 300, но существенно позже. И я, не Тейсон. Он талантливее, сильнее, злее был. Теперь кто на пути? Холлифилд. Уже не скажу. Общую историю ты практически не изменил. Бокса в супертяжелом весе, перекроил. Сейчас даже биография братьев Кличко не ясна, с кем им биться. Бросать бокс не вздумай. Ты им зарабатываешь, я управляю инвестициями. Ни шагу в сторону. Если твои финансовые решения будут столь же гениальны, как выбор Дональда Дюка, хрен ты заработаешь, а не 800 миллионов. Наутро мы погрузились в Кадиллак с забитым под завязку багажником, сумки стояли и на заднем диване, осталась лишь норка для Маши, и покатили на восток. Один рейтинговый бой пришлось пропустить и отменить, мы элементарно не успевали с Дикки перестроиться. Да и по поводу остальных он намеревался трахать мозги промоутерам соперников и устроителям боев. После драки со спинксом мое участие здорово поднимает сборы. Так что один пропущенный и не полученный за него доллары погоды не сделают. Всех денег не заработаешь, как бы не хотелось этого Вышнему. Глава 16. Памяти Брюса Ли. Американцы, нация подвижных людей, они ищут место работы или учебы по интересам, готовы ездить ежедневно 100, а иногда 200 миль в одну сторону. Далеко не все жители Нью-Джерси, получившие контракт в Филадельфии или в Нью-Йорке, катаются туда из своих уютных домиков. Многие, чтоб не торчать в автомобильных пробках или не трястись в пригородных поездах Нью-Джерси Транзит, предпочитают снимать крохотные конурки близ офиса и возвращаться к семье только на выходные. Белорусы и русские, по моим наблюдениям, в основной своей массе ленивее. Поскольку Дикки облюбовал для себя и занятий с парочкой спинксов городок Нью-Браунсвик, нам логично было ориентироваться на него. Мне нравится ходить на тренировки пешком. Ольга получала возможность ездить в Принстон или на электричке, или на машине, но, вот совпадение, в Нью-Браунсвике случайно обнаружился Ротгерский университет, государственный университет штата, в котором имелся бакалавриат в школе бизнеса. По статусности он, если и уступал Принстону, то гораздо меньше, чем Минский институт иностранных языков. Конечно, для зачисления в Ротгер требовалось окончание соответствующего колледжа. Вот именно к колледжу приравняли белорусский вуз, и это большой для него комплимент. Наверное, Ротгер стоит считать градообразующим предприятием города. Его сердце – это здание Королевского колледжа. Неподалеку расположены Мюррей Холл, Миллидалер Холл и Ван Дек Холл. Главная улица города, она же главная университетская, именуется Колледж Авеню. Там нет никаких небоскребов и прочих образчиков дизайна из стекла и бетона, сплошь малоэтажная застройка, 4-5 этажей максимум, не всегда сразу скажешь, эти дома появились только что, или им сотня-полторы лет. Все можно обойти пешком за полдня, здесь живет, включая студентов, наверное, 1040 от силы. Если вам нужна Америка в духе Манхэттена, в Нью-Браунсвике вы не по адресу. Более того, городок куда ближе внешне и ментально к Западной Европе, чем лихая и распущенная Калифорния, подпираемая Невадой и особенно Лас-Вегасом. Здесь весьма заметно преобладали белые, почему-то особенно много встречалось венгров, а афро выглядели вполне пристойно, банда Марва смотрелась бы тут страшно неуместно и наверняка привлекла бы внимание полиции в первые же минуты с появления на улице. В Нью-Джерси имеется свой Лас-Вегас, город-казино, развлечения и прочих грехов, памятный всем нам Атлантик-Сити, но Нью-Браунсвик словно удален от него на тысячи миль. Даже студенты, буйная, независимая и своенравная молодежь, а учебный год уже начался, вели себя малозаметно. Да, их много на улицах и в кафешках. Наверное, вечерами и ночью пляшут на дискотеках. Но первое впечатление, что они, страшно сказать, думают в основном об учебе. Странные. Ротгер. Решительно кивнула Ольга, не понимавшая, зачем куда-то кататься из этого студенческого оазиса. Кто бы возражал, но не я. Штат республиканский, вуз государственный. Здравствуйте, гранты, стипендия. А если они уже распределены, совершенно неожиданно найдется свободный завалявшийся, словно под стол закатился. Думаю, в Ротгер я устроил бы маму Олю и без звонка из Сакрамента, потому что едва ли не с порога был приглашен вести занятия в университетской секции бокса, так сказать, давать мастер-класс хотя бы раз в месяц. Выш не считает, у меня нет бизнес-таланта, зато есть другие дарования. Маша нашла единственное слабое место в выборе города. Не на берегу океана, пришлось пообещать свозить ее на атлантические пляжи. Меня больше беспокоили цены на жилье, в начале учебного года взвинченные так же заоблачно, как в Лос-Анджелесе во время Олимпиады, с одной существенной разницей. Я ныне более платежеспособен. Покупать недвижимость не собирался, что-то мне не везет. Ждановичи де-факто отошли Виктории, Ване и обеим его бабушкам, там хорошо для всех, только не для хозяина. Оскверненный дом в Санта-Монике уж очень быстро пришлось выставить на продажу. Поэтому апартаменты, большая квартира о трех спальнях и с обширным залом, с блокированным с кухней, в подземном паркинге два места, вся эта роскошь, она меньше моего таунхауса в Калифорнии, досталось за нескромные 3500 ежемесячно. Правда, это в СССР любит месяцы, декады, кварталы и особенно продукцию, выпущенную для плана в конце месяца, абы с каким качеством. Американцы предпочитают неделю и год. Я подписался на 2 года, внеся плату за 6 месяцев вперед и залоговую сумму. Над головой висело обещание забрать с собой Джимми Кастета, спарринг-партнера и доверенное лицо для скользких поручений. Неожиданно узнал, что хлопоты по его переводу на восток отложились до неопределенности. Имевший алиби на момент разгрома моего дома и машины Ольги, тот буквально через пару дней сам вляпался, задержанный за нападение и ограбление, с его послужным списком, не менее 5 лет. Жаль, но не особо. Переселение из гостиницы в апартаменты на Олбани-стрит ознаменовалось мелким конфузом. Странно, что он произошел только сейчас. Машка, вызванная к телефону во время звонка Ольги в Белоруссию, чтобы поговорить с Алевтиной Павловной, взахлеб рассказывала, как ей хорошо в Нью-Джерси вообще и в новой квартире в частности. Я слышал только голос дочери, но по ее ответам догадался, на том конце вместе с бабушкой или вместо нее повисла Вика. Три спальни. Моя, самая светлая. Зато папина спальня красивая, из окна немножко видна река. Третья спальня нет, не мамы Оли. Мама спит с папой в его спальне. Как у всех, папа с мамой. Что, папочка, тебя? Голос Вики был переполнен ехидством. Смотри, как удобно устроился. Конечно, при дочери или Ольге другую бабу не приведешь. Так ты трахаешь мою сестру, молодец, дрожайшая. Я старался, чтоб мой голос звучал ровно, Машка клеила ухо. Мы разведены, решение суда вступило в силу. Мне до лампочки, с кем ты встречаешься, лишь бы не тратила на очередного Гошу деньги, предназначенные Ване. И ты, будь любезна, не лезь в нашу жизнь. Украл у меня дочь и еще читаешь мораль, подлец. Желаю Ольге удачи. Как муж ты, никакой. И у нее ничего толкового не выйдет. У тебя и такого нет. Через океан прилетело возмущенное бульканье, потом раздались гудки. Что она сказала? Младшая сестра стояла рядом, взяв Машу за руку и смотрела в упор. Глаза были сухие и злые. Сообщила, что я просто использую женское тело, удобно так подвернувшееся, твое, избавленное от заботы таскать всяких пса стороны. Что желает тебе удачи, а она понадобится, потому что я никакой. Тщательно избегал слова муж. Де-факто за короткие месяцы пребывания в США, прилетели-то в конце мая, а сейчас лишь сентябрь, мы установили супружеские отношения. На Западе такое называют словом «партнерс» и во многом приравнивают к узаконенному браку. Тем не менее, не хотелось будоражить ее и провоцировать вопрос, кто мы друг другу. Тем паче Машка горой стоит за упрочение нашего союза. Папа и мама, я больше не хочу разговаривать с Викой. Она, злая, мама, добрая, не зовите меня к телефону. А с бабушками поговорить? Ольга присела, чтоб глаза оказались на уровне глаз ребенка. С бабушками, да, но чтоб они поклялись. Вики нет рядом. И хрен кому докажешь, что мы не настраивали дочь против родной матери. Ольга распрямилась и спросила ее, а фактически обоих. Машуля, я тебя почти никогда ни в чем не ограничиваю и распустила в конец. А если отругаю, или лишу пирожного? Дочь горестно вздохнула, осознав крушение эпохи безнаказанности. Не хочу. Но если справедливо, то я согласна. Страшная Олина угроза ежовых рукавиц пропала в туне, потому что сама она тоже пропала, зарывшись с головой в Ротгер. При том, что ее уровень общей культуры, начитанности и эрудиции после Минского Иняза и достаточно интеллектуальной там атмосферы был намного выше среднеамериканского. Зато она в 22 не знала массы элементарных вещей, известных пацанам и девицам на 4 года моложе, поступившим на первый курс бакалавриата. Порой рыдала в подушку. «Оль, ты чего? Меня дразнит деревенщиной за плохой английский. Спроси, кто-нибудь из них знает русский, белорусский, ну хотя бы французский на твоем скромном уровне подин, им похрен. Американский и английский – главный язык планеты. Всякий, кто плохо говорит на нем, считается дикарем. А тебе дело до их мнения, смотри сама. Меня не любят братья Спинксы за то, что отмудохал обоих, Дон и Марв за то, что их разорил. Вика считает меня подлецом за то, что увез Машку. Вице-губернатор Калифорнии люто ненавидит, потому что не захотел заняться его сыном на его условиях. Бандиты Марва убить готовы за разрушение их гнездовья. Я молчу про своего главного доброжелателя, отставного генерала ракетных войск, а еще про импотента Гошу, про всю армянскую нацию. Я же их национального героя забил до смерти. Плюю с высокой колокольни и спокойно сплю, если только ты не отвлекаешь рыданиями. Валер, если я брошу универ, будешь любить меня такую, необразованную, в странах Азиатского Востока чем менее грамотна женщина, тем больше она ценится, крупнее берут Колым, а за кандидатку наук предлагают приданное, но все равно их не берут, ты неисправим, просто ответил бы буду любить, я успокоюсь, а тут целую притчу рассказал, тебе же нравятся мои рассказы, хоть зовешь небылицами, да, она прижалась плотнее, давай самую невероятную, Шахерезадыч, самую, как я Юрию Гагарину зуб лечил, подойдет. Серьезно, она даже голову от подушки оторвала, более чем, В отряде космонавтов я не стремился быть первым, очень хотел попасть на Луну, там ждало меня одно важное дело. Какое? Это отдельная история. Вот. А за несколько дней до его полета у нас в звездном городке произошло ЧП. На тренировке погиб парень, сгорел заживо. Промучился несколько часов, черный, кожа лопается, сукровица сочится, лицо, одни глаза в смертельном страдании меж обгорелых век, и умер. У Юры на нервной почве, или, быть может, давно назрел абсцесс. Короче, щека припухла, подскочила температура, он скрывал, очень боялся, что вместо него первым отправит Германа Титова. Смотрю, парень не в себе. Втихую и неофициально притащил его к одной милой докторше, та ахнула. «Ну как тебе в космос?» и отправила к честно практикующему знакомому еврею. У Юры тогда с собой не было денег ни на стоматолога, ни на такси. Я ему дал из своих, он забыл вернуть. Но уж так проставлялся всему отряду, что стыдно напомнить. «Ну, хорошо, благополучно слетал. Ты смеешься?» «Да, при стартовом разгоне такая вибрация пошла, что думали, всю ракету с кораблем растрясет, от бедного парня фарш останется. Потом двигатели не вовремя отключились». Его забросило намного выше рассчитанного, все предварительные наметки по посадке ушли псу под хвост. При входе в атмосферу служебный модуль не отделился от спускаемой кабины, Юра уж попрощался с нами, пока связь работала. У Королева прединфарктное состояние, все пропало. Нет, обгорели крепления, модуль отделился, вышел парашют, выдохнули, а зря. Как Юра выпрыгнул из корабля, ты не удивляйся, он приземлялся отдельно, на своем парашюте. Так чем-то передавила дыхательную трубку. На военной подготовке противогаз надевала, конечно, как все, и все балуются, пережимая друг дружке гофрированный шланг от фильтра. Да, жуткие ощущения от удушья. Только подумай, он больше минуты летел с зажатым шлангом, и не отсоединить. Потом увидел, прямо под ним широченная «Волга», а надувная лодка, что была пристегнута к его амуниции, оторвалась и потерялась. 12 апреля, вода шиздец какая холодная, подняться в космос, чтоб задохнуться и утонуть, представляешь, но он сумел спасти себя, выжил, стал самым главным героем в СССР. Естественно, подробности в советскую прессу не просочились, все штатно и зашибись, идиоты говорили, какого черта ему такие почести, слетал пассажиром, но я совсем не уверен, что кто-то из нашего отряда справился бы на его месте, а я психую из-за того, что пара недоумков дразнит меня дикаркой. Валера, я, конечно, не Юрий Гагарин, не мужественная, но универ закончу. Если ты в меня веришь, и в тебя, и тебе, спи. Да ты весь сон перебил, лучше обними покрепче, и понахальнее. От таких предложений не отказываются, тем более интимная разрядка оказалась очень кстати для обоих, в том числе для меня, увидевшего на утро женщину, бывшую одновременно спортивным и секс-символом для пацанов, дорвавшихся в конце 80-х до видео. Я не фанател по дрочливым боевикам, но под ее обаяние попал сразу. В университет мы с Ольгой ходили как на работу, потому что Дикки арендовал на сколько-то часов ежедневно их боксерский зал для занятий со спинксами, а теперь и со мной. Там же я жучил любителей по просьбе дирекции вуза. В этот день мой тренер больше половины времени занимался со мной упражнениями на скорость, больше напоминая уроки Когана и Кима, чем Марва. Груша и пневмогруша, серии ударов по мешку в гипертемпе, работа с тренером в лапах с подбадриванием быстрее, быстрее, вымотали меня основательно, оттягиваться на любителях уже не тянуло, и сделал то, что давно планировал, заглянул познакомиться к каратистам, о них знал лишь то, что относится к УСКА, любительской руконогомахательной ассоциации. При всех преимуществах карате перед боксом с точки зрения утилитарного применения на улице, увы, профессиональные бои тогда мало кого привлекали. Каратэки платили за занятия и соревнования, а не зарабатывали на них. Чистые любители, не как я в обществе «Динамо», уважаю. В тренировочном зале, а стоило туда зайти парням и девушкам в белых кимоно, он немедленно и как по волшебству превращался в дадзё. Царила классика, стройные ряды как солдаты первогодки на плацу отрабатывали групповые упражнения. Младший, надо понимать, тренер, худосочный мужчина лет 30, гортанно выкрикивал команды, спортсмены синхронно меняли стойки, выбрасывали удары руками и ногами, защищались блоками. Я это называю карате-балет, не бесполезный с точки зрения постановки техники, но мало что дающий по сравнению с занятиями тренер-ученик или парных под надзором тренера, зато выгодно. Один сенсей на 40 физкультурников, каждый из которых несет несколько десятков дельцев за сеанс. Обер-сенсей рассматривал происходящее в компании с невысокой и весьма эффектной молодой женщиной, чьи черты лица мне были смутно знакомы. Обер хотел было рявкнуть: нельзя входить в дадзё во время тренировки, но осекся, узнав. Женщина тоже глянула на меня и улыбнулась. Вот кого к нам принесло. Тоже безмерно рад личному знакомству с вами, мисс. На ковре вас не видел, но в кино вы очаровательны. Синтия, урожденная Марковски, но известная миру по фамилии мужа как Ратрак, больше всего впечатляла своей хрупкостью. Самая известная женщина-рукопашница планеты была не выше 160, очень грациозная в спортивном костюме, умело пользовалась макияжем, не смотрелась декоративно как раскрашенная кукла и в то же время привлекательно. О любой ей в ученице, та часто злоупотребляет, да и упругость мышц стоит подтянуть, как только выйдет из зоопарка с занятиями. Спасибо за комплимент. Какими судьбами? Бокс надоел, как может надоесть кормилец. Карате не столь щедрое. Обер нахмурился. Синтия, ничуть. Везде можно найти заработок, мистер Матюшевич. Я свой отыскала в кино. Поначалу в Гонконге, вы наверняка знаете, если смотрели «Да, мадам» или «24 часа до полуночи», сейчас пытаюсь охмурить Голливуд. Чак Норрис доказал, нет ничего зрелищнее восточных единоборств на экране. Да ну, вышел уже «Рокки 4» со Сталлоне, сборы на голову выше, чем у фильмов с Брюсом Ли и Чаком Норрисом. Бокс по сути своей не столько единоборство, сколько шоу, поэтому привлекательнее и на ринге, и в кино. Но карате эффективнее, вставил 5 центов Обер, мужчина белой расы, хоть на таком поприще азиат смотрелся бы более кассово. Надо сделать постановочную сцену «Боксер против каратыки», загорелась Синтия. Только постановочную, если пригласите тяжеловеса. У меня удар более тонны. Вам дублеры понадобятся как картриджи, бах и неси следующего. Кинозвезда развеселилась. Значит, вы понятия не имеете о возможностях мастеров восточных единоборств. Хотите пари, я вас вызываю. Ставлю на себя 100 баксов. Согласны? Разминайтесь. Чисто символическая сумма. Первый раз с такой сталкиваюсь. Я открыл бумажник и извлек 5 двадцаток, сунув их и беру. Оператор будет. Сразу продайте сюжет. Как завалили парня тяжелее 200 фунтов. А сами? Почти вдвое легче, но это преимущество, а не недостаток. Обер вызвался заснять. Правда, у него нашлась только пленочная камера. Конечно, без записи звука. Массовка размазалась по стенам дадзё. Никто не ушел. Бой чемпионов мира по боксу и по восточным единоборствам каждый день не случается. Глазели с восторгом. Я снял обувь и майку, остался в трениках и с голым торсом. Синтия вышла на середину зала в кимоно с черным поясом. Видимо, не расставалась с ним, как Оля, с косметичкой. Правила бокса или карате фулл контакт. Карате. Самонадеянно заявила Ратрак и дала сигнал тренеру. Бас, включай камеру. Много пленки ему не потребовалось. Нво точно купила бы запись, только вряд ли моя партнерша ее продаст, да и не захочет никому показывать. Я сходу врубил ей тяжеленный майгери в грудную клетку выше сисек, она никак не могла соскочить с линии удара, только приняла мою ногу на скрещенные руки. Как неустойчиво стояла в дзинкуцу дачи, никакая, даже самая эротическая поза не спасет, если прилетела словно бампером грузовика. Синтию отшвырнула и опрокинула на спину. Она попыталась перевести падение в изящный кувырок и встать, но не тут-то было. Я успел перехватить ее штанину и рвануть на себя. Затем зажать лапами ухоженную ступню с маникюром и крутануть, отчего чемпионка шлепнулась пузом вниз. Дальше действовал совсем не поэтично, уселся попой на ее тугой и изящный зад, не выпуская ступню, выкрученную на болевой, но не до хруста костей и треска сухожилий. Джентльмен все же, ты же боксер, мать твою, донеслось откуда-то снизу. Прости, бокс, это профессия, тут я развлекаюсь в свободное время. Сдаешься, или еще покрутить? По приколу я начал дергать ее за пальцы на вывернутой ноге, и бедная дама шлепнула ладошкой по полу. Ты права, на карате тоже можно заработать. Гони 100 баксов. Ужинала она у нас, под вопросительными взглядами Ольги. Впрочем, та довольно быстро расслабилась, поверив, что наш контакт сугубо деловой, а интимное прижатие папак-папе моя дорогая не видела. Валерий, объясни, откуда? Я слышала, за железным занавесом карате под запретом. Естественно, поскольку Синтия привыкла в азиатскому востоку, я заказал много всякого разного из китайского ресторана, мы с гостьей орудовали палочками, Вика с Машей позорились с вилками. Я занимался в СССР не карате, а боевым самбо. Тоже карате, только с некоторыми добавками из дзюдо, стиль для боевого применения в армии и полиции. Представь, совершенно не ставил перед собой задачу тебя победить, тем более, забить до полусмерти как на ринге. Нет, все проще, надо зафиксировать хулиганку без серьезных травм и доставить в полицейский участок. Машку, бесцеремонно вмешавшуюся, занимала иное. Миссис Синтия, папа говорит, в бокс девочкам нельзя, а в карате, запросто. Тебе сколько? 5, скоро. Так попроси папу, чтоб записал в секцию к базу. Дети занимаются без спаррингов, у него очень бережная метода. Мисс Ольга, попробуйте и вы, быть может, понравится. Непременно. Я чуть не подавился. Вика была спортивнее младшей сестры, Оля и велосипед-то не очень жаловала. Но, гадом буду, учуяла в Синтиротрак конкурентку и ни в чем не желала уступить. А эта идея, обеих в охапку и к базу. Великие драчуни вряд ли из них получится, но пусть качают общую физуху. С Синтией мы болтали до темноты, она осталась ночевать в свободной комнате и уехала на такси лишь под утро, обещав замолвить словечко знакомому продюсеру, чтоб меня глянули на пробах, когда в следующий раз занесет в Калифорнию. Спортивный возраст уйдет, а съемочный только наступит. Очень, очень хорошие предложения. Вторым Брюсом Ли не стану, у него и актерские данные были отменные, но чем черт не шутит. Папа, мама и я, вместе спортивная семья. С октября 86-го это был и наш слоган. Правда, не всегда получалось вместе. Машу определил в частный пансион, где она проводила будние дни со сверстниками и сверстницами, пока мы с Олей в университете. Там же оставалась на ночь, когда выпадал бой на выезде. Например, в Великобритании, которая Ольге показалась Америкой наоборот. Глава 17. От Лондона до Лос-Анджелеса. С переездом в Нью-Браунсвик я почувствовал, что вторая машина с семьей не нужна. Ольга с упоением рулила Микки Маусом, так по необъяснимой причине теперь именуется Кадиллак, сидела за рулем, когда везла нас утром в университет. Назад я добирался пешком, обычно раньше ее, забирая Машу из пансиона, при нужде катался по городку на велосипеде и очень редко брал машину сам. Полугодовой опыт вождения поднял Ольгу в ее собственных глазах до небес. Когда мы с ней устроились в микроавтобусе организаторов матча-реванша в Лондоне, встретившим нас в аэропорту, взирала на происходящее с некоторым превосходством коренной американки, особенно на левосторонние движения. Все у них не так, все у них наоборот. К тому же здесь зимой было холодно и очень сыро, куда хуже, чем у нас в Нью-Джерси, хоть и там близость океана не улучшала погоду. К январю 87-го я провел всего 4 боя под знаменем Дика Риверса, но это были гораздо более выгодные мордобития, чем у Дона. Купивший права на мои матчи, но не особо стесненный предварительно оговоренными условиями старого промоутера, Дикки непременно выкручивал руки и менеджерам соперника, и устроителям очередного бокс-шоу. Внешне интеллигентный, без всех этих «я тебя нахрен по стене размажу», перекочевавших с рингов в переговорные офисы, он четко понимал, до какой черты стоит напирать. Несколько контрактов мы не подтвердили, если та сторона не соглашалась на коррекцию условий, и матчи сорвались, а апеллировать к Дону Дюку бесполезно, банкрот все равно что труп. В результате только лично мне капало больше миллиона за бой чистыми, после вычета налогов, с учетом премии за победу. И да, тотализатор, Оли на шпильке, с 2-3 поединков можно покупать по целому шпилькостроительному заводу. Согласен, немного преувеличил. К матчу-реваншу с Майклом Спинксом Дикки придумал ход конем, уступив на месяц контракт со мной одной европейской конторе под грабительский комиссионный процент, половина выручки. Зато интерес к матчу был подогрет не детский. Мало того, что на кону стоят сразу 2 пояса чемпионов мира, мой по версии WBC и его по версии ИПФ, победителю несет оба. К тому же организовали выездное шоу в Великобритании, цена билетов на стадион Уэмбли стартует от 2000 фунтов, если брать в первый ряд, больно даже для королевской семьи, но, говорят, билетов уже не достать. Странно, да, Уэмбли построен как стадион для футбола. Ладно, что-то увидят сидящие на креслах внизу, на покрытии, положенном на траву. Но с высоких трибун любоваться на 2 крохотные муравьиные фигурки и потом лично хвастаться, что своими глазами видел поединок Спинкс Матюшевич, да еще выложив 2000 фунтов, как минимум глупо. Но в мельчайших деталях покажет все нюансы по телевизору, повторит десятки раз ключевые моменты. Правда, можно сходить на стадион, затем смотреть повторы по телеку, чтоб разобраться, что именно увидел вживую. Наш альянс с промоутером Спинкса не был никакой тайной, поэтому Майкл, науськанный тренером, многократно заверял журналистов. За время совместных занятий в зале изучил меня вдоль и поперек, знает мои слабые места, даже те, о которых сам не догадываюсь. Поэтому у Белого шансов нет. Я поставил на вас, сэр. Белозубо улыбнулся водитель Фольксвагена, катившего к Лондону по мокрой дороге, принимающий на себя серые хлопья снега. Погода в Англии ничем не могла меня удивить. Правильно сделал. С сиденья в глубине буса пришлось кричать. С Олей говорили нормальным голосом. У нас довольно много времени. Валера, ты же знаешь Лондон, современный, не особо. Когда посадил тот злополучный Ил-62, гулял несколько часов по городу. У меня другое предложение. Поехали в Чичестер. Это к югу от Лондона. В годы войны там была авиабаза. Мне нужно посетить несколько могилок. Нет, если хочешь, оставайся на шопинг. Правда, рождественские распродажи давно закончились. Мне в Нью-Йорке хватило, свободных денег нет. Раз так, то Чичестер. Потом расскажешь, кто там похоронен. Конечно, я не держал ее в черном теле и запросто подбросил бы несколько сотен сверх того, что Оля получала с тотализатора плюс небольшая университетская стипендия. Но учил, таким образом, бюджету. Вика, к примеру, всегда обеспечивалась в объеме куда большим, чем требовалось, и развратилась. Учился и я, обращению с женщинами, в этой командировке, по существу, впервые был женат. На этот раз совместного бла-бла-шоу не предусматривалось. Нво в доле с ВВС устроили мне пресс-конференцию отдельно. Мистер Матюшевич, что вы ответите на уверенность Майкла Спинкса, готового победить вас в ответном бою? Причем тут Спинкс? Я выходил на ринг и на ковер 200 раз в СССР, в боях по правилам бокса и боевого самбо, советский стиль карате для армии и спецслужб. Признаюсь, был один прокол, мне засчитали поражение за неявку на финальный поединок из-за травмы, полученной в полуфинале. А так, 100% побед, в боксе, большинство нокаутом. В профессиональном боксе еще никто не продержался со мной до финального гонга. Почему именно Майкл? Не спорю, боксер приличного уровня, но не более того, должен прервать серию непобедимости. А хвастаться, что размажет, уроет, закатает, пока сам не ткнулся пятаком в канвас, это они все гораздо. Но он же вас побеждал. Не унимался тот же репортер. В смысле, по числу ударов, какая разница, я же панчер, заточен на сокрушительный финальный удар. Спинкс простоял на ногах дольше всех, честь и слава, но теперь я его знаю досконально, до 15-го раунда не протянет. Он вряд ли удовлетворился ответом, но уступил место следующему. Тот, услышав о моих каратешных похвальбах, сориентировался и задал вопрос, почему не снимаюсь в фильмах, в совершенстве владея техникой нескольких единоборств. В октябре мне тот же вопрос задала Синтия Ротрек. Мы встретились в Дадзё в Нью-Джерси, поработали в паре. Хорошо, что человек, задавший вопросы кино, в кино разбирался. Реплика «Кто такая Синтия Ротрек?» была бы неуместна, но вполне вероятно, восхождение каратистки к голливудской славе лишь начиналось. Кто победил? Конечно, она. Я выдержал паузу. Победила обаянием. Что же касается предложений от киношников, их поступило, круглым счетом, ноль. Моя внешность не столь эффектна, как у Синти. Сразу из студии я спустился к бусу, где ждала меня Ольга, вооруженная термосом и сэндвичами. «Валера, ты же миллионер, но такой любитель халявы. Мы перешли на русский, несколько непривычно после многомесячного перерыва, аж с Балтимора, зато водитель и оператор компании НВО вряд ли могли понять хоть слово. Вопрос с транспортом и иными расходами по поездке в графство Кент я решил предельно просто, сообщив менеджеру, что намерен почтить память героев, защитивших Великобританию в 1940-м в ходе битвы за Англию.